Поразительно, но Нидхогг замолкает. Существо, которое ревело, плевалось и рычало на протяжении всего своего существования, которое всегда извивалось, дергалось и двигалось, замирает, совершенно тихо. В течение нескольких секунд, которые на самом деле могут быть вечностью, эти двое смотрят друг на друга, и затем Луффи отодвигает одну ногу назад. Это движение провоцирует зверя. Нидхогг вскакивает на ноги и бросается вперед, все еще совершенно бесшумно. Луффи растягивает руки вверх, хватается за балку и взмывает в небо, когда резина оттягивается обратно. Внизу Нидхогг резко останавливается, разворачивается и, ухватившись когтями за мачту, начинает карабкаться. Он поднимается неуклонно, но медленно. Он взбирается рывками, каждый из которых уводит его все выше на мачту. Клинки тени взмывают вверх, стремясь пронзить Луффи, но покачивания в воздухе позволяют ему избежать всех, кроме незначительных порезов. Через несколько минут резиновый достигает вершины мачты, туман окутывает все даже в этой атмосфере, и Нидхогг опаздывает на две мачты, но быстро поднимается. Стиснув зубы, Луффи кусает большой палец и дует. Его рука распухает, воздух поступает в грудь, а затем в другую руку, когда он продолжает дуть. В течение нескольких секунд обе руки становятся подходящими для гиганта, и он сокращает поток в пользу того, чтобы сделать колоссальный вдох в грудь. Ребра растягиваются, чтобы соответствовать. Обутые в сандалии ноги хватаются за мачту, мышцы спины и груди напрягаются, превращая его в туго скрученную пружину. Гаму-у-у-у-у-гаму-у-у-у. И тут появляется Нидхогг, быстрее, чем он имел на это право. Тень соскальзывает с массивных рук, просто добавляя к уже присутствующим тонким линиям, но теневые челюсти находят опору в животе резинового человека. Гах! Воздух с шипением выходит из пробитого туловища. Луффи знает, что должен действовать сейчас. И, к счастью, его противник находится там, где надо. Две массивные руки качаются, врезаясь в Нидхогга сверху, сбивая его с ног и посылая по спирали к земле далеко внизу. Гигантский штаорм. И он соответствует, крича, вращаясь, как волчок, каждый кулак метеорит весом с гору, и они падают, как муссонный дождь, быстро и безжалостно. Кулаки слишком велики, чтобы получить урон, и в любом случае Нидхогг теперь совершенно без чувств, не способный контратаковать. Мучения заканчиваются только тогда, когда монстр оказывается зажатым между титаническим кулаком и небольшим участком суши, плавающим в море. Темные тени и маленькая точка в черно-синем, бронзовом и красном улетают, означая для всех одно. Драка окончена. О, ТР-ТР-треск. Проклятие. Взвизгнул я, в панике размахивая руками, когда остров раскололся под нами. Я имею в виду, конечно, этого следовало ожидать после катастрофического разгрома, который мы только что видели, как Луффи обеспечил, конечно, но совсем другое чувствовать, как сама земля дрожит под твоими ногами. А потом это был отдельный уровень, когда тебе и всем вокруг приходится карабкаться, чтобы держаться вместе, когда огромные разрывы и трещины разрывают землю на части, а морская вода выплескивается и брызгает на нас солеными брызгами. К счастью, разрушение было столь же быстрым, сколь и жестоким, и как только оно закончилось, мы остались задыхающимися в шоке, мокрыми, ошеломленными, но живыми. Зара тяжело вздохнул, уставившись на трещину, прежде чем взглянуть на меня. Такое станет обычным делом, удалось выдавить ему. Я покачал головой, слегка дернувшись в движении. Не раньше нового мира, это уж точно. Это привлекло ко мне чертовски много внимания, несколько человек открыли рты, чтобы заговорить одновременно. Подождите, вмешался Усопп, прикрывая глаза рукой. Это что, Луффи? Когда они все замолчали от этого вопроса и проследили за его взглядом. И действительно, прямо там, в небе, плывет на ветру его собственного быстро выдыхаемого дыхания. Кто-нибудь, споймайте меня, был нашим капитаном и победителем в этой долгой и трудной битве, Монки Д. Это чертова великолепная соломенная шляпа Луффи. О, да, забыл, что так с ним обычно бывает. Слабо прокомментировал я. Я сделал короткую паузу, наклонив голову. Кто-то должен поймать его, прежде чем он упадет, а я займусь, сказал Чоппер, устало, но тепло. Переключившись на тяжелую форму, он шагнул вперед, затем вправо, а затем снова вперед, как раз вовремя, чтобы прижать Луффи к груди. Его голова наклонилась, он издал несколько любопытных хаем, а затем обернулся с солнечной улыбкой. Хорошо, он не собирается немедленно падать в обморок или истекать кровью в ближайшее время, так что я надеюсь, вы не возражаете, если я воспользуюсь моментом, чтобы отпраздновать тот факт, что мы действительно пережили это. Я позволил огромному вздоху облегчения вырваться из моих легких. Теперь, когда мы наконец были в безопасности от того монстра, которым каким-то образом обернулся Мория, и краем глаза я видел, как все остальные Зара, Санджи, Нами, Фрэнки, Брук, Лола, Усоп, Лассу и Фанкфрид делают то же самое. Но это не могло быть так просто. В ту секунду, когда я начал думать обо всем этом бое с совершенно ясной головой, у меня кровь застыла в жилах, когда я понял, что кое-что я упустил из виду. «Постойте, ребята, не таким тоном, пожалуйста, не таким тоном, не сейчас, Кросс», – простонал Усоп. Он и все остальные сразу насторожились. «Извини, Усоп, но я должен», – сказал я. Лассу и Фанкфрид двинулись ко мне, пока я осматривался. Обдумав ситуацию, все зомби были очищены. Вся мистическая тройка была повержена. Все наши союзники присутствовали и были на своих местах. И особняк находился далеко от кладбища, изолированный от всего шума, который мы производили. Я не мог уделить достаточно внимания этому до сих пор с буйством пробужденного Мории, но думая об этом сейчас, я повернулся так, чтобы оказаться лицом ко всем. Если мы дали ему успокоительное, что мы и сделали, кто или что его разбудило, я заметил, как на лицах моих друзей появилось выражение ужаса, но лишь слегка. То, что произошло дальше, было подобно ситуации с Энилем, все произошло так чертовски быстро. Темная тень, маячащая позади меня, звук ткани, покидающий плоть, и мягкий, почти нежный голос, произносящий одно единственное слово. Я. У меня едва хватило времени, чтобы начать паниковать, когда я почувствовал, как что-то коснулось моей головы. Затем все погрузилось во тьму. Глава 52.1. Глава 52. Впервые за время моего пребывания в Блю Морях мои чувства вернулись ко мне быстрее, чем я ожидал. К сожалению, это не принесло большой пользы, когда мое подсознание дозированно пыталось понять, что происходит. Постепенно стали очевидны несколько ключевых фактов. Я лежал на грубой, неровной поверхности. В воздухе стояла прогорклая вонь, как от гниющей свинины, и откуда-то поблизости доносился шум. Голоса они звучали как моя команда. Что произошло? Триллер Барк Мория Пробуждение Кошмары. Команда уничтожала Драуграфо Ирзе. Поедал тени Нитхок Клуффи. Победа. Кума. Мои глаза резко открылись, я вскочил на ноги и огляделся вокруг, вбирая в себя все, что мог. Было все еще темно, даже туманно. Мы все еще находились во Флорианском треугольнике. Следующее, что я заметил, были некоторые из моей команды поблизости. В 10 словах или меньше они все выглядели как полное дерьмо. Чтобы уточнить, все выглядели так, как будто над ними лично поработали лучшие специалисты Импилдауна, демонстрирующие почти одинаковое выражение боли, хотя, к счастью, не агонии. И это лишь некоторые из них. Канис баюкала свой череп, окровавленная повязка указывала на то, что она, скорее всего, получила второй шрам в дополнение к тому, который ей обеспечил он. Босс неуклонно раскуривал сигару, прислонившись к какому-то обломку, его ласты были прижаты к белой рубашке, обернутой вокруг его торса. И Мэрину, я знал, что нехорошо смеяться над чужой болью, но, черт возьми, смотреть, как такая малышка, как она, грызет покрытую гипсом руку, и разве это чертовски не смешно? Лассу и Фанкфрид, хихикающие поблизости, были просто еще одним подтверждением этой теории. Двигаясь дальше, Аст Пикару были забинтованы с головы до ног, и Робин и Виви тоже не обделены. Я заметил, что последняя пристально смотрела на свое ожерелье, и я поморщился, когда мудро решил оставить это осиное гнездо в покое. А Чоппер лежал на спине. Насколько я мог судить, он восстанавливал дыхание после столь быстрого лечения, копыта судорожно подергивались от чрезмерного использования. А потом, там был Луффи, стоявший на ногах и ухмылявшийся, как сумасшедший. Моя паника ненадолго утихла, когда я подтвердил, что мой капитан в безопасности, а затем она снова вспыхнула, когда я понял, что Луффи после всего этого подпрыгивал, как будто он не получил никаких повреждений. И когда я побежал к нему, моя паника пронзила крышу, когда я понял кое-что еще. Как и я, Луффи оживился, когда увидел меня. «Эй, Кросс, ты тоже встал? Это здорово. Это так же, Повторяю, невозможно. Чоппер застонал. Серьезно, я ожидаю такого рода физика, игнорирующих странности от Луффи, но ты тоже, Кросс, застонал Усопп, ткнув себя в нос. Ба, кого это волнует? Луффи рассмеялся. Вуху, это потрясающе. Даже близко нет, Луффи. Взревел я, вложив в свой голос столько ужаса и отчаяния, сколько смог. Хорошее настроение улетучилось из него, когда он и все остальные, кто был в сознании, посмотрели на меня с тревогой и беспокойством, и я заставил себя посмотреть на своего партнера, Кросс, и вместо этого бросил свирепый взгляд на только что проснувшегося и очень разгневанного Санджи. Я облажался и знаю это, дерьмо кок, но моя встреча с последствиями может подождать до тех пор, пока мы не спасем жизнь этого благородного идиота. И в погоне за этим, Саундбайт, я ждал ответа. После нескольких секунд молчания я начал оглядываться по сторонам, с нарастающей паникой поправляя одежду. Саундбайт, саундбайт, я здесь еще дальше. Мое облегчение от того, что мой партнер заговорил, было слабым. Я не слышал его таким измученным со времен Наварни. Он там, он жив? Тихо спросила я. Пока что, но поторопись, им нужна кровь, срочно. Его голоса исказились и задрожали. Идите строго налево с того места, где вы находитесь. Проклятие. Я едва успел сделать два шага, когда до меня дошли слова Саундбайта, и я почувствовал холод. «Что?» – медленно произнес я. «Во имя Роджера, ты имеешь в виду подым?» Вместо того, чтобы ждать ответа, я повернул голову, поспешно подсчитал численности и сразу же почувствовал, как мой мозг рухнул, когда я понял, кого не хватает. «Помчались, сейчас же!» – взревел я, одной рукой хватая Чоппера за шкирку, а другой протягивая руку к Луффи. Он без колебаний ухватился за ближайший якорь, и через несколько секунд мы приземлились в нужном месте. Я думал, что видел худшее, когда Мория пробудился, но нет. Даже после того, как кошмары плода Тень-Тень были уничтожены, у триллера Барка все еще была одна последняя сцена, вырванная прямо из ада, чтобы помучить нас. И вот оно случилось. Бесплодный кратер Земли, лишенный всякой жизни, почва прямо из опустошенной засухой пустоши, и вся в крови. Покрытое коркой вещество треснуло под моими ногами, давно высохло и распространилось по всему кратеру. Казалось, что оно может вместить больше одного человеческого тела, а в самом центре стояла одинокая фигура, сразу узнаваемая. «Зэ-зра!» Луффи закричал. Чоппер смутно осмотрел сцену. Затем его глаза резко открылись, демонстрируя налитую кровью склеру. Он наклонился и достал из сумки фляжку с изображением черепа и надписью «Последнее средство». Он выпил всю эту штуку, прежде чем отбросить ее в сторону и, резко развернувшись, бросился к Зара с выражением, которое было в равной степени разъяренным и испуганным. «Что здесь произошло?» «Ничего, абсолютно. Не надо мне этого дерьма!» — взревел я, схватив то, что осталось от его рубашки обеими руками и игнорируя крик протеста, который издал Чоппер. «Ты только что вытерпел все до последнего наказания, которое Луффи получил за прошлые, кто знает, как долго, но мы можем разобраться с твоим самоубийственным кодексом чести позже, потому что ты можешь выстоять его, а теперь, где, черт возьми, другой идиот, Зэ, здесь?» Я поперхнулся, когда до меня донесся грубый и едва слышный голос, и я поспешно оттолкнул нашего мелко порезанного мечника к нашему доктору, прежде чем побежать в направлении голоса. Я обогнул случайный блок обломков и остановился как вкопанный в шоке, едва способный понять, что я вижу. Наконец, мне удалось выдавить из себя одно единственное слово – «Нами». Наш навигатор приподняла голову на те несколько дюймов, на которые была способна, выражение ее лица вспыхнуло от облегчения, и каким-то образом нашла в себе смелость направить на меня кровавый взгляд. «Взяла твое чертово время», – прохрипела она. «Ты, как всегда, все проспал, не так ли?» Я ничего не мог сказать. Как я мог перед лицом ужасной картины, представшей передо мной? Я видел много плохого дерьма за то время, пока был пиратом. Я испытал много плохого дерьма. Но вид Нами, одной из моих самых близких подруг, той, которой всегда удавалось выходить почти из каждой нашей последней эскапады безупречно чистой, выглядящий так, будто ее пропустили через гигантский измельчитель бумаги. Это было просто ошеломляюще. Нами прислонилась к обломкам, прислонившись к ним без малейшего намека на энергию и по уважительной причине. Ее ноги и лицо выглядели так, словно по ним прошлись наждачной бумагой, а руки и ее правая рука была относительно неповрежденной, но левая выглядела так, будто ее покалечила какая-то бешеная кошка, она была в таком беспорядке, сегмент ее климатакта был так крепко зажат в кулаке, что я думаю, что некоторые костяшки пальцев были вывихнуты, и судя по запекшейся крови на пальцах ее правой руки, ну, и это было безумием, что она могла даже двигать головой. Остальная часть ее тела была вялой и почти серой, устраняя любые сомнения, если таковые были, учитывая темно-бордовый и красный след, ведущий к ней, что вне ее тела было больше крови, чем внутри. Она была на грани смерти, и каким-то образом все еще обладала силой, силой, о которой я даже не подозревал, чтобы у нее была, чтобы продолжать жить. «Ты видел этого идиота?» Она слегка дернула головой в сторону Зара. Ее губы скривились в сломанной, но все еще ехидной усмешке. «Серьезно, я сказала ему, что позирование – глупый трюк, но он просто не сдвинулся с места, но опять же, я, Она кашляла и хрипела, рот был полон крови, и я даже не хочу знать, что булькает у нее в горле. Я думаю, что я не лучше, да, каждый из нас – никудышный идиот. Ты думаешь, это в воде, или…» Мои ноги подкосились подо мной, заставляя меня опуститься на колени как раз вовремя, чтобы мое горло, наконец, ответило на мою волю и выдавило единственное слово. Почему? Не смог ее остановить, мог только наблюдать. Я проследил направление голоса до ветки, свисающей над головой. Саундбайт был там, обвисший в своей скорлупе от горя и усталости, его глазные стебли опустились и едва приоткрылись. Саундбайт, что? Не, злись на него. Нами кашлянула, глядя на моего партнера со слабой улыбкой на лице. Он пытался остановить нас, но мы не стали слушать. Не то чтобы он пытался сделать что-то столь же глупое, как мы. Не спрашивайте меня как, но эта чертова сумасшедшая каким-то образом ухитрилась сделать так, чтобы улыбка на грани смерти выглядела солнечной. Он был чертовски храбрым. Прошел с нами через все это, даже несмотря на то, что был до смерти напуган. Он, на самом деле, возможно, даже, спас мне жизнь несколько раз. Пробормотал я. Эти брызги прекратились вскоре после этого, когда я заметил, что глаза нами начали терять фокус. На самом деле. Пробормотала она невнятно, ее голова начала раскачиваться взад и вперед. После того, что он сделал, она хихикнула, влажный звук, который был в равной степени горько-сладким и безумным. «Ты, больше не должен мне ничего, хе-хе, на самом деле». Нами скользнула в сторону, и я едва успел схватить ее вовремя, чтобы услышать, как она выдохнула последнее, прежде чем погрузиться в забытье. «Я твой должник, друг». «О, ладно, ты, ублюдок с металлическими конечностями, выкладывай все, что знаешь, или я тебя ак». Набирающую силу тираду Санджи прервал короткий голубой взгляд нашего доктора, который был в середине стабилизации команды. Вместо этого он удовлетворился тем, что уставился на меня с таким жаром, на какой был способен, и, учитывая то, что он мог сделать, я вспотел, как свинья, по целому ряду причин. После этой маленькой сцены мы переселили всех в самую стабильную часть разрушенного поместья, которую смогли найти. Затем мы провели несколько минут, затаив дыхание, ожидая, пока Чоппер закончит должным образом стабилизировать наших наполовину выпотрошенных друзей. Какое-то время было трудно, но благодаря некоторой помощи со стороны катящихся пиратов, казалось, что все будет хорошо. Чоппер залечил множество ран за рейнами так быстро, как только мог, настолько отчаявшись, что даже привлек на помощь набор навыков Мэри и Руки Робин. Они вдвоем значительно ускорили дело, и он сделал им столь необходимое переливание крови в считанные минуты. Это были очень напряженные несколько минут, но когда Чоппер оценил прогресс, он сообщил нам, что непосредственной опасности больше ни для кого нет. Это означало, что в то время как его внимание вернулось к работе со всеми остальными, внимание всех остальных немедленно вернулось ко мне. Внимание я встретил жалобным стоном, продолжая расхаживать, как делал с тех пор, как мы приехали. «Хорошо, во-первых, да, я забыл, что он должен был появиться. Я думал, что мне удалось предотвратить его присутствие некоторое время назад, но, очевидно, я ошибался. Я упустил из виду возможность того, что мировое правительство может послать его из-за СВС или по какой-то другой причине, и в этом случае я полностью принимаю вину. Кстати, мне нужно кое-что перепроверить, как только мы закончим здесь, потому что, если он был здесь, почему я думаю, что он был?» Я на секунду замолчал, покусывая большой палец, прежде чем покачать головой и двинуться дальше. Во-вторых, в данном случае, даже если бы я упомянула возможности его присутствия, это не имело бы никакого значения. Вы все видели, что он сделал, некоторые из вас больше, чем остальные. Я бросил острый взгляд на Санджи, из-за чего он так сильно сжал зажигалку, что, кажется, ее корпус треснул. Итак, вы, вероятно, поняли, что против Бартоломью Кума единственное, что мы могли сделать в это время, это положить головы между ног и поцеловать наши задницы на прощание. Крокодайл и Мория, единственные живые шичибукай, которые хотя бы близки к нашему уровню. Остальные просто настолько сильны, и Кума находится на верхнем уровне даже для них. Я устало вздохнул и потер лицо. Не ошибитесь, это просто факт, что такие люди, как Кума, являются частью шичибукаев, которая является жизнеспособным противовесом Дозору и Йонка. Я думаю, мы были в некотором роде избалованы высокомерными ублюдками, сказала Виви со свирепой гримасой, разминая переносицу. Это та сила, которой должны обладать шичибукой. Если бы гордость крокодайла не заставила его сильно недооценить Луффи, мы бы никогда не победили его. Санджи продолжал кипятиться, явно неудовлетворенный моим объяснением. Даже если я соглашусь с этим, я ожидал, что ты расскажешь нам о том, что подвергнет Зарайнами Суран такой большой опасности. Это был только Зара в истории. Я выстрелил в ответ, оглядываясь в краткой панике, чтобы убедиться, что в пределах слышимости нет катящихся пиратов, прежде чем продолжить. Металлический ублюдок пришел за головой Луффи, но когда Зара занял его место, Кума скормил ему боль Луффи, ожидая, что он умрет от этого. Естественно, он этого не сделал, потому что он такой чертовски крутой. Но, судя по тому, как я чувствую себя легким, как перышко, очевидно, Кума также охотился за моей головой. Это меня не очень удивляет, учитывая, как моя голова может дать толчок экономике небольшой страны, но прохождение нами через это. Я ткнул пальцем в нашего коматозного навигатора, вложив в это движение все свое недоверие. Поверьте мне, я в таком же замешательстве, как и вы. И на этот раз все перевернулось, потому что, хотя у меня нет ответов, которые нам нужны или которые мы хотим, они есть у него. Я перевел взгляд на брюхоногого моллюска, который в настоящее время поглощал свою вторую бутылку жидкой постилки, и Санджи, а также все остальные, кто был в пределах слышимости, присоединились ко мне. Он секунду смотрел на нас, выплюнул пустую бутылку и встретился с нашими вопрошающими взглядами. Ю. И только это одно слово вызвало у него болезненную гримасу. Не обращая внимания на это вздрагивание, Санджи с трудом поднялся на ноги и навис над моим партнером, разрывая сигарету между зубами. «Все, что ты видел, улитка, или я действительно могу выполнить одну из своих угроз?» Я осторожно покосился на Санджи. «Не одобряю угрозу смерти», — предупредил я, «но поддерживаю срочность». Глава 52.2. «Я осторожно покосился на Санджи. Не одобряю угрозу смерти», — предупредил я, «но поддерживаю срочность». Саундбайту потребовалась секунда, чтобы оглядеться и оценить тревожные выражения лиц каждого, прежде чем он наклонился вперед, его стебли глаз отяжелели от печали. Хорошо, вот что произошло. После того, как Кума появился из ниоткуда и вырубил Луффи и Кросса, Лола узнала его и спросила, что он здесь делает. Он сказал, что они, то есть мировое правительство, потеряли связь с Морией, и он пришел посмотреть, в чем дело. Я позволил себе расслабиться на этом, хотя все еще собирался проверить каждый дюйм карточки, за которой приглядывал. Я должен трепетно следить за ним. А потом он сказал, что, раз уж появился шанс, он захватит головы Луффи и Кросса. Должно быть, я не был приоритетом, хотя он просто стряхнул меня с твоего плеча, как будто я пылинка. Клянусь, этот ублюдок сломал мою. Ух, в любом случае, Саундбайт бросил жалостливый взгляд на двух других моих партнеров, которые оба перенесли несколько сильных ушибов как плоти, так и эго. Лассу и Фанкфрид бросились на него и были выбиты сразу же. Такое чувство, будто мной выстрелили из пушки. Лассу застонал из-под своих лап, прижатых к голове. Из чего, черт возьми, сделан этот ублюдок? Потребовал Фанкфрид, прижимая хоботом пакет со льдом ко лбу. Фрукт лапа-лапа, один из самых читерских дьявольских фруктов, которые я имел несчастье наблюдать, мрачно объяснил я. Он дает пользователю подушечки лап на ладонях, которые обладают способностью отталкивать или отклонять или, более конкретно, толкать все, к чему они прикасаются. И это означает что угодно, от снарядов до воздуха до более абстрактных понятий, таких как, ну, я жестом указал между собой и Луффи. Боль и усталость, и сила его толчков тоже часто непропорционально велика. ТСК, так вот почему в вас с Луффи были мои транквилизаторы. Это объясняет, как он разбудил Морию, проворчал Чоппер, поднося пару наполненных кровью флаконов к своим глазам. Я ненадолго задумался, достаточно ли я склонен к самоубийству, чтобы спросить, когда он взял нашу кровь, но также быстро переключил свое внимание на саундбайта. Итак, этих двоих уложили, а потом, я предполагаю, что он выдвинул ультиматум. Что это значит? Спросил Луффи, достаточно тревожно, учитывая серьезность в его голосе. Этот человек, Бартоломью Кума, верно? Брук заговорил, мрачно склонив голову. Он дал нам всем выбор. Мы могли позволить ему забрать вас двоих без помех, или мы могли отказаться и пострадать за то, что встали у него на пути. Естественно, ни один из нас не колебался, чтобы противостоять ему всеми фибрами нашего существа, хотя у меня самого больше нет никаких волокон или фибр, о которых можно было бы говорить. Йоха, ах, подождите минутку. Музыкант насмешливо склонил голову на бок. У скелетов есть волокна, я забыл, неудачная костяная шутка. Робин, тук, ауч, спасибо. После этого все становится расплывчатым, кератин потер мех, на лице Чоппера появилась болезненная гримаса. Я думаю, что, возможно, я был в таком отчаянии, что принял третий рамблболл. Нет, это говорит сотрясение мозга, пояснил Усоп. Ты не помнишь деталей, потому что их нет. Чоппер перестал чесать подбородок, чтобы бросить на нашего снайпера пустой взгляд. Нечего. После минутного разглядывания Усоп вздохнул и повернулся к остальным. В любом случае, Кума, должно быть, подумал, что окрестности недостаточно разрушены, потому что он использовал какую-то мощную воздушную атаку, чтобы сравнять с землей все и всех, кто остался стоять рядом с ним. Это последнее, что я помню. Повезло тебе, длинноносый, простонал саундбайт, содрогаясь. И как именно тебе удалось остаться в сознании? Вмешался Фрэнки. У тебя может быть толстая оболочка, но она не толще моего суперметаллического тела, и меня тоже сразу вырубило. Саундбайт задумчиво нахмурился. Короткая версия, я попробовал новую технику, она сработала. Но к вашему сведению, этот тоник был только временным. У меня в горле все еще такое ощущение, будто я полоскал горло гравием. Я могу рассказать о нем, или я могу рассказать вам об аде, через который я прошел. Что бы вы предпочли вынести? Я ненадолго задумался над более простой идеей, но... Продолжай. Ну... Саундбайт медленно отвел взгляд и уставился в пустоту. О, теперь отведайте медвежий шок. Фуум. Медвежий шок был противоречивой техникой. В то время как невероятно разрушительная атака, она была одновременно простой и относительно бесшумной в своем исполнении. И все же, несмотря на эту простоту и приглушенную подачу, она была смертоносная и невероятно громкая из-за огромного масштаба воздействия. Единичный порыв воздуха и ветра, но давление воздуха размером с цунами привело к широкомасштабным разрушениям и, следовательно, к какофонии разрушенных и разрушающихся обломков. Деревья и камень, архитектура и природа в равной степени, никто не могло противостоять полной, безудержной ярости медвежьего шока. Когда завывающие ветра стихли, они оставили после себя полную тишину. Ничто не возвышалось выше уровня груди. Все, что было, теперь валялось на земле, и все, что когда-то было нетронутым, теперь было безвозвратно уничтожено. Большинство людей после такого разрушения остались бы с разинутыми ртами, испытывая самые разные эмоции от ужаса до благоговения и удовлетворения от хорошо выполненной работы. При условии, конечно, что они все еще были в сознании. Став свидетелем опустошения, которое он учинил голыми медвежьими руками, Бартоломью Кума не почувствовал ничего из этого. Вместо этого тиран просто повернул свою массивную тушу с головой, систематически с холодной эффективностью сканируя окрестности в поисках любых признаков жизни. Взгляд вниз подтвердил, что первая из его основных целей, которую он добыл, голос анархии Джереми Кросс, все еще был там, где он оставил его после успешного исключения его участия из уравнения. Приколот на месте под его ботинком, не способный сдвинуться даже на дюйм кем-либо на острове, не говоря уже о скудном взрыве, который развязал Шичибукой. Удовлетворенный тем, что с любыми потенциальными мешающими элементами было покончено, Кума наклонился, поднял свою цель сзади за куртку и шагнул в обломки. Его вторичная цель, отслеживаемая в водовороте системами, втиснутыми в его голову, все еще была там, где он его оставил. Достигнув расчетного места, Кума сдвинул груду обломков и увидел дремлющую фигуру своей другой цели, Монки Д. Соломенная шляпа Луффи. Титаническое существо потянулось к резиновому человеку. Опасность. И замер, когда его сенсоры и хаки одновременно выдали предупреждение о неминуемой опасности. В соответствии с предупреждением, Кума соорудил минимальный, неусиленный барьер из хаки вооружения над своим телом, предосторожность, которая была излишней в водах рая. Гимн имперского льва, /ГХ. Разум и процессоры Кумы пошатнулись, когда была зарегистрирована непропорционально сильная атака, ударившая его в грудь, фактически заставив биологическое оружие сделать шаг назад для равновесия. Очевидно, что в результате нападения не было нанесено никаких критических повреждений, но Кума с немалым молчаливым уважением заметил открытую дыру в своей рубашке и бесконечно малую царапину на засекреченном покрытии, которая лежала под ним. Ни следа этого уважения не отразилось на лице Кумы, когда он повернулся, чтобы понаблюдать за нападавшим, только холодная апатия. «Ранаазара», — спокойно заявил он, — «твоя сила превосходит то, что наблюдалось ранее. Я сообщу своему начальству, что уровень твоей угрозы должен быть пересмотрен». Мечник не ответил, слишком занятый тем, что впивался взглядом в обнаженное им металлическое пространство. «Чертов киборг дозора! Как только я спасу задницу Кросса, я убью его». Сформулировав стратегию, основанную на новой информации, которую он проанализировал, а также на информации о намерениях и способностях мечника, которую он почерпнул из своих наблюдений, Кума произнес слова, которые, как он знал, вызовут желаемую реакцию. «Это ложь. Монки Д., Луффи и Джереми Кросс оба встретят свой конец в руках палачей морского дозора». От ярости вспыхнул в глазах воина, и он взревел, набрасываясь на Шичибукая. /2, ублюдок, они. Кума вскинул руку, ставя своего бесчувственного пленника между собой и нападавшим. Зара поперхнулся, прервав атаку и перекатившись мимо Кумы, чтобы избежать раздвоения Кросса. Сукин. Это было все, что он успел сделать, прежде чем Кума шагнул вперед и толкнул его в грудь. Толчок, от которого Зара запрыгал по обломкам и отчаянно задыхался, зловеще скрипя ребрами. Наконец, зеленоволосый мечник болезненно столкнулся с возвышающимся камнем, его легкие все еще хватали воздух, а недостаток кислорода затуманивал зрение. Даже в его состоянии у мечника хватило ума перевернуться на четвереньки и отреагировать соответствующим образом, когда он увидел сияющий свет в раскрытой пасти Кумы, то есть резко побледнеть. «О, ты, должно быть!» Вместо того, чтобы закончить эту мысль, Зара тяжело оттолкнулся, не особенно заботясь о том, где он приземлится, пока это было где-то, что квалифицировалось как подальше от исходного положения. И это было хорошо, что он так сделал, потому что секундой позже, пинг, кабуум, гах, он растянулся на земле из-за термолюминесцентной реакции, которая вырвалась из того, что, черт возьми, было засунуто в горло Шичибукая. Избитый, в синяках, с болезненно пульсирующими ранами от борьбы с Рюмой, а теперь частично поджаренный, все, что мог сделать Зара, это хрипеть от боли, когда лежал ничком на неровной земле, глядя на расплавленные остатки камня, на котором он лежал несколько мгновений назад. «Кто?» «Вырвалось у него?» «Или что ты такое?» «Пацифист», — прямо ответил Кума, его голос все еще был лишен интонации. «Человеческое оружие, созданное для служения мировому правительству, разработанный. С другой стороны, оставь это», — прервал его Зара, рыча от усилия, когда он старательно заставил себя встать на колени. «Кросс просто расскажет мне все важное о твоей вонючей заднице позже». Кума воспользовался моментом, чтобы стереть этот комментарий из своей памяти, прежде чем ответить. «Опять же, это неверно». Чтобы подчеркнуть это, киборг снова поднял своего пленника. «Джереми Кросс и Монки Д., Луффи пойдут со мной, и ты никогда их больше не увидишь». Зара резко цыкнул на это, а затем долго молчал, сжимая руки в кулаки. «Причина, по которой ты их забираешь, это потому, что мировое правительство хочет крови, верно? Они хотят, чтобы полетели головы». Кума медленно склонил голову, углубляя тени, отбрасываемые его шляпой. «Это верно. Тогда в таком случае, как насчет обмена?» Мечник встретил подсвеченный взгляд Кумы прямо, без тени колебания или слабости. «Моя голова за их. Я не стою столько, сколько они, Их лица могут быть более печально известными, но... Он ударил себя кулаком в грудь, стиснув зубы от гордости и решимости. «Я тот человек, который станет сильнейшим мечником в мире. Со временем я убью Шичибукая только своим клинком, и мое имя будет известно всему миру, больше, чем оба этих идиота вместе взятые. Это должно что-то значить для тебя. Это должно стоить их жизней». Кума оставался бесстрастным на протяжении всей речи и еще немного после того, как она была закончена. «Твои претензии заслуживают внимания, и я согласен с тем, что ты предлагаете, за исключением допущенной тобой ошибки». Зара яростно напрягся. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» Кума поднял один палец на свободной руке. «Одна жизнь в обмен на одну жизнь. Не имеет значения, какое признание может получить один человек. Факт остается фактом. Один не равен двум. Ты можешь занять место Джереми Кросса, или ты можешь занять место Монки Д. Луффи». Кума склонил голову. Очки поблескивали из-под тени его шляпы. «Но ты не стоишь обоих. Выбирай». В одном из немногих случаев в жизни Зара, саму его суть охватили сомнения и нерешительность, и на его лице отразился настоящий страх. «ТСК, о чем, черт возьми, ты так беспокоишься, махоголовый?» «По-моему, звучит достаточно просто». И Зара, и Кума обратили свое внимание на явно измученного Санджи, который пробирался к ним с хмурым выражением лица. «Ты за дерьмового капитана?» Болезненно откашлялся он. «И я за этого дерьмового болтуна. Это не так уж и сложно. Конечно, это будет чертовски отстойно, но эй». Повар окровавленно ухмыльнулся своему сопернику. «Мы делаем это для команды, верно, ты?» Начал протестовать Зара. «Эй, железяка!» Крикнул Санджи, игнорируя первого помощника и направляясь к Шичибукаю. «Тебе нужна вторая голова, у тебя она один. Я признаю, что я не так печально известен, как остальные эти клоуны, и моя мечта, ну, по сравнению с ними, некоторые могли бы даже назвать это тусклым». Он ткнул большим пальцем себе в грудь. «Но, черт возьми, во мне есть что-то ценное, и если когда-нибудь и будет время использовать это, то сейчас». Он бросил тоскливый взгляд на тело Луффи. «Извини, капитан, думаю, тебе понадобится новый, идиот». О, глава 52.3, бам, гах. Санджи поморщился, когда Луффи обрушил свой кулак на его череп. «Сукин, какого черта ты делаешь, ты ГРК?» Любые протесты, которые собирался высказать повар, были пресечены нашим капитаном, схватившим его за воротник и притянувшим лицом к раздраженному лицу. «Если ты еще когда-нибудь сделаешь что-нибудь такое тупоголовое, я выверну твою задницу наизнанку». «Понял», — зарычал Луффи. «Ты последний человек, который может так говорить», — прорычал Санджи в ответ. Луффи на самом деле моргнул в замешательстве от этого. «Так, подожди, ты все равно сделаешь это снова, я и все остальные члены этой чертовой команды». «Верно, все». Раздался общий гул согласия всех присутствующих, частью которой был и я сам. «Он тебя поймал, Луффи», — заметил я. Луффи оглядел нас всех, прежде чем сдаться в поражении. «Ао, это всегда срабатывало, когда с обои и сделали это. Возможно, потому что они были, более зрелыми», — неуверенно предложила Виви. Луффи ссутулился еще больше. «Это единственное, о чем все всегда говорили, что я не смогу». Ладонь Виви быстро коснулась ее лба, прежде чем кто-либо из нас успел. «В любом случае», — вмешалась Су, сосредоточившись на нашем шеф-поваре. «Санджи, если ты подставил свою шею под удар, почему ты не прошел через это вместо нами?» «Зара остановил тебя, верно?» — предположил я. «Я имею в виду, даже с этим ультиматумом, всем известно, что он достаточно тупоголов, чтобы попытаться». Санджи поморщился и медленно отвел взгляд. Верная должность». Саундбайт вмешался с собственным унылым видом. «Но, не тот ранг. О, извини, капитан, думаю, тебе понадобится новый. КРРРЗАП, ГРК». Санджи содрогнулся в агонии, каждая его мышца напряглась от живого тока, вторгшегося в его тело. «Что, за?» Это было все, что ему удалось выдавить, прежде чем его изможденное тело испустило дух, и он рухнул бескостной кучей. Зара мог только моргать от шока, наблюдая за этим зрелищем. «Какого черта?» «Прости, Санджи». И Зара, и Кума один недоверчиво, а другой бесстрастно смотрели, как погодная ведьма нами ковыляла к ним, и зеноблако обернулось вокруг ее кровоточащей правой ноги, и ее тело тяжело опиралось на ее климатакт, когда она хромала по разбитому камню, но только в этот раз она болезненно фыркнула. «Рыцарю в сияющих доспехах придется отойти в сторону для большой злой ведьмы. Ты, как, черт возьми, ты все еще стоишь?» – потребовал Зара. Навигатор постучала костяшками пальцев по изинаблоку, что на мгновение сломило сильный фронт, который она выдерживала, содрогнувшись всем телом от боли. «Мое изинтемпо, я замерла слишком надолго, чтобы защитить кого-то еще, и все равно получила довольно сильный удар, но этого было достаточно, чтобы я осталась в сознании. Это значит, что теперь...» Она посмотрела на Шичибукая с яростной решимостью. «Я готова выполнить свою работу». «И какого гукх?» — закашлялся Зара, когда его тело сотрясла дрожь. «Что, что ты подразумеваешь под этим?» «Полегче», — прорычала Нами, ее тон не допускал компромиссов. «Я второй помощник пирата в соломенной шляпе, занимаю место прямо за тобой. Если это чье-то дело, жертвовать своими жизнями за эту команду, то это в такой же степени мое, как и твое. Так что давай». Эта последняя фраза была обращена к Куме, рука, не удерживающая ее климатакт, дико жестикулировала. «Возьми и меня тоже. Я второй помощник пирата в соломенной шляпе, я одна из сверхновых этого поколения и, черт возьми», в глазах Нами вспыхнул огонь. «Я лучший чертов навигатор во всем раю, и я собирался нанести на карту каждый дюйм этого богом забытого мира своими собственными руками. Я одна из лучших. Так что, если ты поменяешь меня на него», — она ткнула пальцем в Кросса, — «тогда поздравляю с заключением сделки, потому что ты ни черта не потеряешь». Долгое мгновение Зара недоверчиво смотрел на нее, прежде чем серьезно нахмуриться. «Ты не отступишь от этого», — скорее сказал, чем спросил. Нами ответила вызывающим кивком. «Я уже бывала в таком положении раньше. Я была». Ее рука скользнула по татуировке на плече, вызвав у нее гримасу. «И я не собираюсь снова кого-то терять». Зара смотрел еще мгновение, прежде чем медленно перевести взгляд обратно на Куму. «Я за Резиноголового», — повторил он. «А я за Большеротова», — согласилась Нами. «Что скажешь, Кума, сделка или не сделка?» Хотя в любом случае, ответвление ее облаков начало потрескивать и темнеть. «Они не покинут этот остров. А теперь покажи нам, что у тебя есть хоть капля чести», — прорычал Зара, бросая мечи к своим ногам. Шичибукай уставился на них, его прикрытые глаза и вечно хмурый рот не выдавали ни малейшего намека на его чувства. Наконец, он еще раз вздохнул. «Если бы я сейчас поднял руку на кого-нибудь из них, мне было бы стыдно». Первый и второй помощники немного расслабились. Однако, и вот так напряжение снова достигло максимума. «Как вы оба отметили, несмотря на то, о чем вы грезите, вы стоите значительно меньше, чем ваши товарищи по команде. Таким образом, вы сами восполните разницу». Тени вокруг Кумы, казалось, углубились в кромешную тьму, отправившись в глубины ада. Прежде чем кто-либо из офицеров команды успел спросить, что он имеет в виду, Кума поднял своего пленника одной рукой, а другой прижал к спине Кросса. Большая розовая сфера с плавающими над ней точками, напоминающая отпечаток лапы, вылетела из него и остановилась в воздухе перед ними. Она была почти такой же высокой, как сам Кума. «Что, черт возьми, ты только что сделал?» — потребовала Нами. «Не волнуйся, я просто подавил боль и усталость, которые Джереми Кросс накопил за последние 24 часа», — спокойно ответил Шичибукай. «Если вы готовы занять их места, то вы займете их полностью. С той болью, которую вы двое уже испытали, вы умрете мучительной смертью, приняв также и своих товарищей по команде. Понаблюдайте сами». И прежде чем другие пираты успели среагировать, он провел рукой сквозь сферу, вытащил пару пузырьков энергии размером с софтбольный мяч и бросил их в помощников. Нами и Зара стиснули зубы, собирая каждую унцию решимости, которая у них была, чтобы подготовиться к тому, что должно было обрушиться на них. В тот момент, когда пузырьки вошли в их тела, их решимость рухнула. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э выражение его лица все еще напоминало каменную стену. «Вы все еще хотите этого?» – тихо спросила Кума. Нами проигнорировала его в пользу того, чтобы набить рот кровью. «Как? Черт возьми, это что чувствовал Кросс?» Она хрипло захрипела. «Хав-хав, чертов ад, через который мы все только что прошли, у него дырка в боку, он, вероятно, привык к своим конечностям, в то время как мы не, все эти другие проблемы со здоровьем, которые у него есть», — выпалил Зара. «Выбирай сама, Аркх». Нами поморщилась, медленно принимая сидячее положение. «Я не думаю, что ты бы согласился поменяться. Ах, да, я полагаю, что должен показать вам также и вашего капитана», задумчиво произнес Кума. С этими словами он подошел к тому месту, где был Луффи, заменил им Кросса, а затем начал выдавливать еще один пузырь дистиллированного страдания. А потом он продолжал давить, и давить, и давить. Глаз Зара дернулся, когда он увидел шар, который был больше, чем Кума. «Лучше не надо». Единственным ответом, который смогла выдавить Нами, был писк мучительного ужаса. Мечник устало цокнул языком и покачал головой. «Неважно ей, медвежий ублюдок», — сказал он, бросив свирепый взгляд на Шичибукая. «Мы сделаем это. Просто давай сменим место, где мы это сделаем, хорошо?» Он хмыкнул, когда Нами посмотрела на него в замешательстве. «Не хочу никого случайно сбить, пока мы...» Навигатор вздрогнула, когда она признала это, и медленно, старательно поднялась на ноги. Дрожащий завиток облаков двинулся, чтобы предложить руку мечнику. «Давай просто покончим с этим, пока у меня не сдали нервы». И вот эти двое направились в лес. О, к этому моменту улитка уже разрывалась на части, изо всех сил стараясь сосредоточиться. «Я, ах, тогда заговорил, не пытался их остановить, в этом не было смысла, но в конце концов, я, заставил их взять меня с собой, не мог просто, в конце концов, оставить их одних. Поэтому они посадили меня на ту ветку, и я наблюдал. Они приняли урон, и он начал дрожать на месте, уставившись в никуда. «Что произошло после этого?» — спросил я так мягко, но твердо, как только мог. Саундбайт вырвался из того ада, в котором он побывал, позволив себе громко, хотя и излишне, фыркнуть, прежде чем включиться. «Это не так уж много, на самом деле, Кума. Он увидел, что они все еще живы, а потом, а он ушел. Просто ушел. Вы, ребята, вы все потихоньку пришли в себя после этого, и вот мы здесь». После этого Саундбайт замолчал, вероятно, успокаивая свой голос, и никто не заговорил, позволяя осознать масштаб произошедшего. Но это длилось не более пары секунд, прежде чем Чоппер поставил рядом с собой еще одну бутылку жидкой постилки и вернулся к нам из Ра. «Саундбайт, не мог бы ты рассказать мне немного подробнее о том, через что они прошли?» — мрачно спросил он. «Мне очень жаль, но чем больше у меня будет информации, тем лучше и быстрее я смогу провести их лечение». Саундбайт вздрогнул, но прежде чем я успел его остановить, он схватил бутылку и сделал быстрый глоток, прежде чем выплюнуть ее. Я едва успел поймать его, прежде чем он упал на землю. Внешние раны, они сделали это сами с собой. Они метались по земле, врезаясь во все, что находилось поблизости. Хотя внутренние органы я не знаю, я думаю, что это было явное перенапряжение, но другие звучали так, как будто они просто открылись спонтанно. Чоппер нахмурился, сосредоточенно постукивая себя по виску. «Я припоминаю, что читал о нескольких случаях травм, появляющихся после сновидения из-за того, что сновидец испытывал сильную боль в середине фантазии. Возможно, это тоже явление. Разум делает фантазию реальной из-за того, что перенос боли настолько точен». Закрыв глаза, он выдохнул, и безумие покинуло его все еще напряженное тело. «Хорошо, это поможет, но как насчет боли?» Он взглянул на Нами, точнее, на ее мумифицированную руку. Саундбайт покачал головой. Зара ему было очень больно, но даже несмотря на боль, агонию, он смог пройти через это. В конце концов, он же Зара. На секунду на его лице появилась уверенная усмешка, а затем взгляд разрушился. Но Нами, она не была такой сильной. Она плакала и плакала, буквально разрывая себя на части. Потом она вцепилась в собственное горло. Я ничего не мог сделать, поэтому я сделал единственное, что мог. Я кричал до хрипоты в течение нескольких часов. Я продолжал говорить ей, что она не одна, что она может пройти через это. Я не мог позволить ей пройти через это в одиночку. Саундбайт едва мог сдерживать всхлипывание, когда закончил, слезы текли по его глазным стеблям. Я протянул руку и похлопал его по панцирю, как это сделали Санджи и несколько других. «Ты хорошо поработал, Саундбайт», — пробормотал я, и все остальные повторили мои слова. Мы наблюдали, как он медленно успокаивался, напряжение, которое присутствовало все это время, покидало его. Затем он благодарно улыбнулся и спрятался в свою раковину, через секунду заснув. Санджи повернулся ко мне, явно собираясь с мыслями, а затем, наконец, тяжело вздохнул. «Я не настолько заблуждаюсь, чтобы продолжать обвинять тебя теперь, когда я знаю все факты, Кросс», — тихо сказал он. «Но такого рода оплошность, они двое чуть не умерли. Даже если бы ты знал, что мы ничего не сможем сделать, чтобы изменить эту часть будущего, мы могли бы, по крайней мере, изменить то, что было дальше. Я понимаю, и ты знаешь, что я уже извожу себя до чертиков и обратно, Кросс». Голос Луффи прервал мою болтовню почти до того, как она началась. Резиновый человек серьезно нахмурился, глядя на меня. «Ты сделал все, что мог. Единственный, кто виноват в этом, мировое правительство. И ты уже знаешь, что нами тебя не винит. Зара тоже не будет. Мы все еще победили Триллер Барк, мы все еще победили Морию, и мы все еще живы. Не кори себя». Он сурово повернулся к Санджи. «И не говори ему, что он должен. Я не собирался». Санджи выпустил облако дыма и посмотрел мне в глаза. «Я просто хочу убедиться, что мы снова не окажемся в тупике, как сейчас. Просто, с этого момента убедись, что твои планы надежны на случай наихудшего сценария, каким бы маловероятным он ни был. Это все, о чем я прошу. Я поискал ответ, прежде чем, наконец, печально кивнуть. Я сделаю все, что в моих силах. Хотя, просто чтобы повторить, в данном случае не было жизнеспособной подстраховки. Идти против Кумы, нельзя победить, нельзя убежать. Бороться с ним так же безнадежно, как вновь драться с Михауком, а от Михаука мы можем попытаться убежать, если ему будет все равно. Просто дай мне несколько лет». Чоппер обернулся в свою тяжелую форму и почти одним движением вонзил иглу в грудь Зара. «Я не могу», — прорычал он, когда мечник снова скользнул в бессознательность. «Иметь с ним дело в сознании. Еще 3 часа. Кто-то против? Нет». Фангфрид поспешно отдал честь. «Ни одного». Канис энергично покачала головой. «Забери девушку, пощади наши никчемные жизни», — вымолвил Майки, когда толкнул Рафи перед собой. «Придурок. Бам. Только для того, чтобы она повернулась и устроила ему что-то свирепое. Когда я закончу с тобой», — яростно выругалась Дюгонь в розовой бандане, вбивая флиппер в плоскую. Тук, гах. Прежде чем вскрикнуть от шока, когда игла вонзилась ей в шею. «Мне кажется, я что-то слышал раньше», — Чоппер улыбнулся ей очень дерганой улыбкой. «Насчет зализывания ран в боку, из-за того, как быстро она побледнела, было трудно сказать, упала ли Рафи из-за вещества в ее организме или из-за чистого страха, который затопил ее мозг. Лично, я дам 50 на 50, теперь». Он медленно повернул голову так, чтобы видеть остальных из нас, слабые следы безумия, только и ждущего, чтобы его выпустили на волю. «У кого-нибудь еще есть что-то, на что стоит обратить внимание? Ах, Ккару, отвези меня обратно к большому брату Санни, я должна убедиться, что с ним все в порядке», — взвизгнула Мэри, вскакивая на спину утки, которая пулей отлетела в сторону. «Эй, это моя утка, вернись сюда», — крикнула Виви, бросаясь за парой так быстро, как позволяли ее собственные бинты, что, учитывая, что он был сверхзвуковой уткой, было довольно удивительно быстро. Почему бы нам не начать грабить поместье, собрать отряд и большую орду, чтобы мы могли успокоить нами, как только она встанет», — в панике предложил Донни. Он ждал ответа. «Все за, ребята», прежде чем, наконец, понял, что его сокурсники уже бросили его, облако пыли указало их маршрут, и он помчался за ними. Глава 52.4. Прежде чем, наконец, понял, что его сокурсники уже бросили его, облако пыли указало их маршрут, и он помчался за ними. «Ну и ну», — босс энергично потянулся, полностью игнорируя повязки, обмотанные вокруг его груди. «Я не позволю чему-то столь тривиальному, как дыра в груди, или несколько замедлить меня. Пора возвращаться к тренировкам». Затем он вскинул ласт, небрежно поймав дротик со шприцем в воздухе за мгновение до того, как он попал ему в шею. «Извините, доктор, но мое расписание превосходит ваше при ГРРК». К сожалению, его злорадство оставило его открытым для второго шприца, который оказался в его плавнике. Китови, ракушки, глухой удар, и он упал. «Ну, ладно, с вашего разрешения, доктор, я, пожалуй, пойду посмотрю в окошечко двери, чтобы посмотреть, там ли еще Абсалом», — сказал Робин с холодной улыбкой, которая никого не обманула, уходя в лес немного слишком быстрым шагом. Санджи перевел взгляд с ее удаляющейся фигуры на лежащую без сознания нами под присмотром Чоппера, вздохнул и последовал за Робин в лес. «Фрэнки, ты знаешь дорогу на кухню?» «Да, «Не мог бы ты отвезти меня туда?» – спросила Брук. На самом деле это звучало совершенно небрежно. Либо он действительно не был напуган, вероятно, достаточно глуп, чтобы думать, что у Чоппера не было возможности сбить его в любой момент, либо он просто действительно хорошо скрывая свое. Нет, он был просто идиотом. Видишь ли, просто у меня пересохло во рту. Можно даже сказать, что я, да, высох до костей, весело, поехали. А потом они исчезли. Эй, Луффи, мне кажется, я только что видел привидение. Ты хочешь отправиться на охоту за призраками? Давайте отправимся на охоту за призраками, воскликнул Усоп, увлекая Луффи за собой. Или, по крайней мере, его рука, которая в настоящее время вытягивалась, в то время как Луффи с любопытством смотрел вслед Усопу. Теперь он явно был в замешательстве. «А, о чем ты говоришь, Усоп?» – спросил Луффи с искренним любопытством. «Все призраки на острове были подделками, помнишь, не существует никаких настоящих, по крайней мере, здесь. Почему ты лжешь? И почему все так боятся Чо? Просто иди уже сюда, Ва!» Луффи взвизгнул, когда его внезапно выдернули из сидячего положения особенно сильным рывком. Я посмотрел им вслед с некоторым удивлением, прежде чем посмотреть в мою сторону. Трансивер, слава богу, все еще был там. Что бы ни сделала наша команда, я бы не позволил Куме скрыться с ним. Я сделал движение, чтобы поднять створку. Т-т-т-т-т-тук, а затем моя рука замерла, когда полдюжины скальпелей вонзились в упомянутую сумку, обводя мои пальцы таким образом, что, дернувшись на миллиметр, пошла бы кровь. Я медленно повернул голову и увидел пару чистых голубых глаз, уставившихся на меня в ответ. «Джереми Кросс», — мрачно произнес Чоппер. «За последние несколько часов я был доведен до предела даже больше, чем ВНС, и это толкает меня еще больше. Как только я закончу пополнять запасы, я собираюсь успокоиться и провести следующие несколько дней, отсыпаясь от усталости. Поэтому, пока у меня есть такая возможность, я даю тебе предписание врача. Не делай ничего, что могло бы спровоцировать возможность того, что дозорные пошлют кого-нибудь выследить нас и прикончить до того, как я проснусь, или я вырву твои конечности из суставов и попрошу Санджи приготовить их мне на ужин. Я ясно выражаюсь, кристально, пискнул я. Как только он отвернулся от меня, я нахмурился, обдумывая, что делать. Если отбросить в сторону указания врача, без саундбайта я не смогу провести никаких передач или звонков в ближайшее время. Я оглядел тех немногих, кто еще оставался, и кивнул, определяясь с планом действий. «Эй, Канис, не могла бы ты научить меня стрелять из, в принципе, чего-нибудь, что здравомыслящие люди могут носить с собой? Я не планирую использовать пистолет в ближайшее время, но мне было бы удобнее, если бы я мог держать его, на всякий случай». «О, конечно», — Кросс улыбнулась Канис, отстегивая один из своих запасных пистолетов и протягивая его мне. «А как же мы, Кросс?» – спросил Лассу с некоторым возмущением в голосе. «Вы двое будете работать над чем-то совершенно другим. И то же самое касается тебя, Су», – приказал я. Мой серьезный тон заставил всех троих выпрямиться. «Я хочу, чтобы вы осмотрели то, что осталось от поместья, каждый уголок и щель, а затем прочесали сам остров. Если каким-то чудом мы пропустили каких-нибудь зомби, посолите их и освободите. Но что еще более важно, держите свои глаза, уши, носы и все остальное, что у вас есть, открытыми для мистической четверки. Если вы найдете кого-нибудь из них, сообщите об этом Санни. Никто из них не должен быть готов к бою, если они все еще здесь, но я думаю, мы все можем согласиться, что нам не нужно иметь дело с еще одной внезапной атакой. Понятно? Ты можешь рассчитывать на нас, Кросс». Фангфрид гордо отдал честь. Су тем временем широко ухмыльнулась, прежде чем запрыгнуть на спину Лассу и ткнуть лапой вперед. «Муж, верный конь», — пропела она, — «этот верный конь отгрызет тебе хвост». Лассу заворчал, но все равно побежал в указанном направлении, Фангфрид следовал за ним по пятам. Покончив с этим, мы с Канис направились в общем направлении с Анни. Судя по тому, как ни один из нас не вздремнул после нескольких шагов под наркозом, я почти уверен, что Чоппер неохотно одобрил это. 3 часа спустя, Санни, снова украшенный бумажными фонариками, чтобы сиять, как его тезка, довольно ярко светился в унылом тумане Флорианского треугольника. Часть моего разума сосредоточилась на этой части, когда я закрепил наушники и снова прицелился в яблочко. В каноне триллер Барка выплыли из флорианского треугольника по чистой случайности, из-за того, что Ойрзе Луффи испортил плавание, чего, конечно, здесь не произошло. Я поморщился от этого. Конечно, у нас все еще был Локпос, но мне не хотелось оставаться в этом мертвом море дольше, чем нам нужно. И после буквальных кошмаров этого острова я серьезно настроился увидеть солнце. Черт возьми, я согласен даже на Луну и звезды, если бы они были доступны, просто до тех пор, пока это означало, что меня больше не душат. И я знал, что я тоже не единственный, у кого такое мнение. Я выстрелил дважды, слегка нахмурившись, когда осмотрел расположение своих пуль. Улучшение по сравнению с часом назад, но далеко от идеального. Похоже на исполнение моих планов. Конечно, я потратил время, чтобы незаметно еще раз взглянуть на вивер-карту Луффи, читай, Эйса, прежде чем вернуться на Санни, и она была такой же целой, как и всегда, но Кума все равно пришел. Даже если бы предупреждение ничего бы не изменило, и даже если бы это не было связано с СВС, я должен был догадаться, что он придет, и я должен был действовать в соответствии с этим. Может быть, тогда за Рейнами. Я покачал головой, переориентируя свое тело на стрельбу, в то время как позволил своему разуму сосредоточиться на предстоящих делах. Прошлое в прошлом, и это отстойно, но это все. Вместо того, чтобы барахтаться, я должен сосредоточиться на том, что уместно, что мы снова увидим Куму раньше, чем позже, и что мне нужно начать думать о том, что я буду делать, когда это время. Тук, ау, взвизгнул я, хлопая ладонью по новой шишке, которая росла у меня на затылке. Черт возьми, заметка для себя, начни носить свои кепку более религиозно, но сейчас, какого черта это было? Огрызнулся я на раздражающе милую Канис, у которой даже хватило наглости держать руку в положении удара. Это, как ты это назвал, было тем, что мы, белые береты, обычно делаем, когда наши стажеры не могут должным образом сосредоточиться посреди тренировки, солнечно ответила Канис, ее улыбка не дрогнула. Я надеюсь, ты честно не думаешь, что я собираюсь дать тебе поблажку только потому, что ты делаешь это только как навык на всякий случай. Я не позволю тебе позорить меня, как белого берета. Я нахмурился в знак протеста, но я, тук, мать, я хлопнул свободной рукой по пульсирующему лбу. Теперь, Кросс, предупредила Канис, погрозив мне пальцем, как будто она наказывала ребенка. Если только то, о чем ты думаешь, не убьет нас всех в ближайшие несколько минут, если ты не подумаешь об этом, тогда я уверена, что ты можешь сделать перерыв, хотя бы ненадолго. Затем ее приятное поведение сменилось беспокойством. Если только, о чем бы ты ни думал, на самом деле может убить нас всех, если ты не подумаешь об этом, и в этом случае, пожалуйста, продолжай думать об этом быстрее, окей?